Неделя тянулась невыносимо долго. Сутки разделялись для меня на день и ночь и окрасились в черно-белый цвет. Днем я безоговорочно верила в слово капитана Дердекина, а ночью не могла понять, как можно быть такой дурой. Днем я была уверена, что наша встреча с Лешкой стала на день ближе. Ночью подсчитывала параллели и меридианы, предоставленные к услугам капитана Дердекина. Их было так много, что мною овладевало уныние, и я до самого утра ворочалась на постели. В общем, это была трудная неделя, но я дождалась ее конца. И когда в понедельник утром кто-то позвонил в дверь, я совершенно не удивилась и даже не обрадовалась, только разжалась цепкая лапа, всю неделю державшая мое сердце в жестких тисках. Я открыла дверь. Лешка стоял на пороге, мокрый, небритый и счастливый. «Привет», — сказала я. «Привет», — ответил Лешка. «Как дела?» «Все путем», — ответила я. «А у тебя?» «У меня теперь тоже», — ответил Лешка. Я прижалась щекой к створке открытой двери и осмотрела его так, словно видела впервые. Нет, неправильно. Осмотрела так, словно у меня вдруг открылись глаза. «Что ж мы на пороге разговариваем?» — спросила я. «Не знаю», — ответил Лешка и обхватил мокрые плечи обеими руками. Его зубы выбивали громкую радостную дробь. «Можно войти?» Я посторонилась и сказала: «Входи». Лешка вошел, и я закрыла дверь, на этот раз с нужной стороны. Иван сдержал свое слово и явился в милицию. Это был самый громкий процесс, когда-либо проходивший в нашем тихом городе. На суде я не была. Я не хотела видеть Ивана в клетке. Впрочем, наш журнал следил за ходом суда. Димка Копылов присутствовал на каждом заседании и говорил, что такого блестящего шоу не видел даже по телевизору. Иван сумел превратить суд в веселый фарс. Причем, как ему это удалось, известно одному Богу. Несколько судебных заседаний прошли под угрозой удаления из зала подсудимого за недопустимые замечания в адрес суда и свидетелей. Однако судья Ивана так и не удалил. Заседать без него было бы слишком скучно. На пятом слушании Иван внезапно потерял всякий интерес к происходящему в зале. Он ушел в себя, в собственные мысли, и не реагировал даже на вопросы, заданные лично ему. Судья пару раз сделал ему внушение. Адвокат Ивана, страшно волнующийся молодой человек, извинился за своего подопечного. Но все было напрасно. Иван потерял интерес к этому действию пьесы и начал обдумывать следующее. Он немного оживился только на восьмом, закрытом заседании. Из Москвы прибыл внушительный научный десант во главе с известным и маститым академиком. Ему поручили разобраться в устройстве аппарата, вырабатывающего инфразвук внутри органных труб. Разобраться в этом было сложно. Чья-то преступная рука разгромила студию «Осенней звезды» и даже подожгла ее. Я догадывалась, кто это сделал, но спросить не могла. Маленький Джокер исчез из города сразу после ареста своего хозяина. Академик со свитой проработали на руинах почти месяц. За это время успел выпасть и растаять первый снег. На городских улицах запахло елками, мандаринами и ожиданием Нового года. Через месяц слушанье дела возобновилось. Несмотря на огромный интерес, прессу и публику в зал не допустили. Решили, что открытый технический доклад слишком сильно походил бы на самоучитель типа «сделай сам». Мой милицейский осведомитель рассказал, что на этом заседании Иван, до этого долго пребывавший в апатии, внезапно оживился. Он даже попросил ручку и бумагу, чтобы законспектировать речь академика. Ему отказали, но Иван не обиделся и технический отчет комиссии выслушал с большим интересом, после чего громко рассмеялся и выкрикнул: «А вот и не угадали!» Говорят, академик смутился, как студент на экзамене. Впоследствии он просил Ивана о свидании, но Иван не пожелал с ним встречаться. И неудивительно, посетителей у самого знаменитого преступника города было хоть отбавляй. Все экзальтированные городские дамы писали Ивану проникновенные письма. Говорят, что Иван, не вскрывая, отдавал их охране посмеяться. И тюремная охрана веселилась так, как никогда до и никогда после. Вообще пребывание Ивана в тюрьме начало обрастать различными легендами и преданиями. Дердекин стал фигурой эпической, фигурой модной, таинственной, возбуждающей самые разные толки и слухи. Сам он был к этому глубоко равнодушен, и газеты, в которых ему отводились самые лучшие места, выбрасывал, не читая. Так же, как письма поклонниц. Мой милицейский осведомитель рассказывал, что Иван просил передать в камеру учебники по физике для высших учебных заведений. Нужно ли говорить, что в этой просьбе ему было отказано? Правда, наше демократичное правосудие предложило ему заменить специализированную литературу художественной, любой, на выбор. Иван подумал и попросил «Мертвые души». Охрана сообщала, что книгу он прочитал от начала до конца и не один раз. Не знаю, что он извлек из этого чтения. Прихотливый и непредсказуемый ум капитана Дердекина не поддавался никакому прогнозированию. А спросить у него самого мне это уже никогда не удастся. Несмотря на то, что Ивана судили долго и занудно, он оставался самым популярным человеком в городе. О нем говорили, о нем писали, в его честь создалась одна идиотическая молодежная организация, ее глава и создатель добился свидания с Иваном в тюрьме, где и изложил ему дрожащим от волнения голосом основную идею сообщества молодых патриотов. Основная идея программы заключалась в борьбе с олигархами. Молодые патриоты торжественно клялись бороться с ними до тех пор, пока в России не останется ни одного богатого негодяя, и просили у Ивана согласия назвать сообщество его именем. Иван слушал визитера нетерпеливо и невнимательно. Когда посетитель закончил речь, Иван оглядел его и с удивлением заметил: «Ну и дурак же ты, братец, и общественники твои тоже», после чего окликнул конвойного и велел отвезти его в камеру. Вот так сообщество молодых патриотов увяло на корню, не успев расцвести. В город вернулась Ася Курочкина. Вернулась она недобровольно. Ее разыскали где-то в Сургуте у дальней родственницы матери. Выступать на суде свидетельницей Ася категорически отказывалась, пока ей не пригрозили вменить соучастие и шантаж. Но вернулась Ася только после того, как созвонилась с шефом, и он подтвердил информацию о том, что Дердекин арестован. Выяснилось, что Ася передала фотографии, сделанные в студии «Осенней звезды», не только Азику. После его смерти она продала негативы и обломок пуговицы Терехина его вдове, Ирине. Почему продала? Потому что испугалась и решила уехать из города. Было совершенно ясно, что Азик умер не случайно. Его убили так же, как убили Терехина. Остановиться третьей жертвой у Аси не было никакого желания. Выходит, конверт с фотографиями и обломком пуговицы мне отправила Ира Терехина. Зачем? Этого я уже никогда не узнаю. Убийство Терехиной Иван взял на себя. Объяснил, что вдова шантажировала его фотографиями и вещественной уликой, как называли в суде обломок терехинской пуговицы из слоновой кости. Таким образом, в протоколах судебных заседаний не мелькнуло даже тени маленького Джокера. Никто не сомневался, что Ивана приговорят на всю катушку, как выразился Димка Копылов. Три убийства, совершенные без единого смягчающего обстоятельства, да еще с применением современных научных достижений. Это пахло пожизненным заключением. Но никто так и не узнал, к чему приговорили Ивана. Потому что перед вынесением приговора Иван пропал из камеры. Как пропал? А вот так. Пропал и все. Одновременно с ним из тюремного штата испарилось три человека, принятых на работу в течение той недели, которую Иван попросил у меня в виде отсрочки. «Да», — подумала я, узнав эту новость, — «времени даром он не потерял». Иван успел не только устроить на работу трех нужных ему людей, но и продать здание радиостанции одному московскому банку. Очень выгодно продать, кстати. И перебросить деньги на обналичку. Подозреваю, что маленький ядовитый Джокер добросовестно исполнил все хозяйские поручения. После побега Дердекина городские органы правопорядка немедленно объявили проведение всех обычных операций — вулкан, тайфун, циклон, цунами, план-перехват и так далее. Были перекрыты все дороги, ведущие из города. На вокзалах и в аэропорту развесили фотографии Ивана, похожие на рекламные снимки. На автостанциях дежурили милиционеры в штатском. Увы, исчез проклятый капитан Дердекин, просто как в воду канул. И лишь через неделю спохватились. А яхта? Яхта-то где? Вот именно. Все как в поговорке. Слона-то мы и не приметили. Впрочем, грех обвинять милиционеров в нерасторопности. Начинался период жестоких зимних штормов, и уйти в открытое море на маленькой яхте мог только сумасшедший. Или самоубийца. Моряки так и говорили — самоубийца. Но говорили это с оттенком невольного уважения.